Заповедь шестая. К познанию воли божественной много споспешствует молитвенное обращение святого Павла Богу: «Господи, что повелишь мне делать?» И мы, по примеру святого Павла, часто имеем потребность повторять его молитвенную просьбу: «Господи, что повелишь мне делать?» Она вошла в обыкновение у святых угодников Божьих. Они всегда прибегали в делах сомнительных и чрезвычайных к молитве о помощи Божьей, чтобы он открыл им свою святую волю: «Господи, что повелишь мне делать?» Так Моисей и Аарон в свое время приступали к ковчегу Завета, к Киоту Господню, с молитвенным вопрошением Господа. Так и у нас старики наши делали и делают, если небо мгновенно покрывается сгустившимися тучами, громы ударяют подобно пушечным выстрелам с беспрерывным сверканием молнии. Тогда приказывают звонить в колокола для разрежения грозовых туч и вместе с тем для призыва всех к усердной молитве Богу о помиловании нас, грешных, и Его помощи для спасения. Подобно этому должны поступать и мы, когда замечаем, что праведное солнце воли Божьей удаляется от нас, и мы совершенно не знаем, что нам делать. Нам необходимо и весьма полезно возвести очи наши к небу и усердными молитвами стучать у него, говоря: «Господи, что повелишь мне делать?» Так поступил апостол Павел, когда на поле внезапно осиял его невыносимый для очей свет, и он пал на землю и услышал голос: «Савул, Савул, что ты гонишь меня?» Он в ужасе и трепете спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Эту молитву полезно повторять часто. Но самое благоугоднейшее для частого ее усугубления время, когда мы со страхом и трепетом приступаем к принятию божественных и пречистых тайн тела и крови Христовых. Сознавая всецело свое недостоинство для восприятия их, мы должны всей душой и сердцем молить нашего Искупителя: «Господи, что повелишь мне делать?» Боговдохновенные мужи советуют беспрестанно содержать в уме и выражать словами: «Господи, я недостоин, но я сознаю в своем сердце то, что тебе приятно, то самое пусть будет и мне приятно. Что я обещал, буду держаться своих обещаний и исполнять их». Повседневное предавание себя воле Божьей, совершеннейшее и полезнейшее приготовление себя к неизвестному нам, но неизбежному часу нашего перехода из здешней жизни в будущую загробную жизнь, где получим то, что заслужим здесь, добрыми или худыми своими поступками. Если кто, долго моля Бога об исполнении какой-либо его просьбы, не получает просимого, то пусть знает, что милосердный Отец Небесный не спешит исполнить его просьбу или потому, что просимое не в пользу послужит просителю, или же откладывает исполнение просьбы для того, чтобы заставить просителя почаще молиться и приучить его к терпению для большей награды. Нет ни малейшего сомнения в том, что часто наилучший отец не спешит дать своему сыну или дочери то, чего они просят, чтобы испытать привязанность их к себе и научить их полезной терпеливости, которая заслуживает большую награду, чем нетерпение и обида после первого же отказа. Тем более свойственно так поступать с нами Всеведущему Отцу Небесному. Мы бы перестали совсем молиться Богу или молились бы весьма редко, и то по нужде, и едва ли бы нашлось у нас сколько-нибудь терпения, если бы Бог тотчас нам даровал все, чего бы мы не пожелали от Него. Нам гораздо полезнее и небольшие дары Божии приобретать продолжительными и частыми молитвами, чем скорое по молитве исполнение оной, ибо беспрестанная молитва сама по себе уже величайший дар Божий, а сверх того она удостаивает молящегося большей милости, утешения и мира душевного. Такое многократно повторенное, но неуслышанное Богом прошение многим праведникам доставляло величайшую тишину и покой в сердце. Царь иудейский Давид, когда пророк Нафан обличил его во грехе и объявил волю Божью о смерти зачатого во грехе дитяти от него, молился долго и постился, проливал слезы, повергаясь на землю пред Богом, умоляя его об избавлении от смерти родившегося своего сына. Но когда услышал он, что сын его умер, тотчас же успокоился, переменил одежду скорбную на праздничную, пошел в дом Божий и поклонился Богу. Христос, Бога-человек, по совершении в третий раз молитвы в саду Гефсиманском об отклонении от Него смертной чаши, совершенно предав себя в волю Отца Небесного, спокойно сказал ученикам своим, отягощенным сном: «Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Итак, часто бывает, что неуслышанная молитва приносит успокоение ума и сердца, откуда и можем узнать волю Божью, что не в исполнении просимого нами, но во всецелом предании себя волю Божью относительно испрашиваемого предмета открывается благоволение Божие. Илий, священник иудейский, когда ему Самуил сказал о том, какую казнь Бог определил дому Илиину и его детям, смиренно сказал: «Он Господь, что ему угодно, тот да сотворит». Как бы выразился так: «Неприятно для меня твое объявление суда Божия, о Самуил, но так как мне известно, что это воля Божья, то охотно принимаю твои слова и познаю в них волю Божью. Я и мои сыновья получаем наказание по делам нашим, по приговору суда Божия, которому никто противиться не имеет права. Да сотворит Господь все то, что Всесвятейшей Его воле угодно. Мы рабы, Он Господь, мы преступны во многом. Его дело исправлять наши грехопадения праведным наказанием». Когда апостол Павел шел в Иерусалим через Кесарию, и кесарийские христиане, зная по предсказаниям, что у него в Иерусалиме будет много неприятностей и скорби от иудеев, пожелали отклонить его от намерения продолжать свой путь туда, то на слезное их прошение Павел отвечал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы, кесарийские христиане, не могли уговорить его, то успокоились, сказав: „Да будет воля Господня“». Это единственное верное успокоение души. Если не будет услышана наша молитва, наши прошения, молиться об одном: „Воля Господня да будет“.